Не, я помню. Я просто прошу прощения, может, я неправильно вопрос как бы задал, но я рад, что такая дискуссия у нас появилась. Но я все-таки в своем вопросе я имел позицию брата Александра, который, ну, я не хотел говорить конкретно о только христианском поклонении. Я в целом, меня устраивали все ответы, которые вы говорили в Ветхозаветии. Меня абсолютно на мой вопрос устраивали ваши ответы. И как мы рассудили только что, что ветхозаветные, да, пророки и мужи Божьи многие, у них присутствовали правильные элементы поклонения. И я взял в пример, у меня еще есть все-таки немножко времени, пример взял одних мужей, которых не причислили к героям веры, о которых вспоминают, в принципе, не так часто, но в них, в их отношении я увидел некоторый принцип, который очень важен будет для нас, как вот говорилось здесь, что мы христиане, и для нас намного больше сейчас открыто и дано, чем когда-то для тех людей, да, ветхозаветных. И поэтому я бы хотел с вами открыть еще одно место Писания. Это будет Матфея. Евангелие от Матфея, 2 глава. Эту главу, которую так часто читают в рождественские дни. Это те герои, которых очень часто вспоминают, и, наверное, исключительно их вспоминают в рождественские дни. О них написано в Матфея 2 главе. И с самого первого стиха я хотел бы с вами прочитать. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят». Вы меня спросите, при чем тут волхвы с востока к поклонению и к тому, о чем мы рассуждаем? Я вижу, что вот эти волхвы, которые пришли на поклонение, там дальше написано, зачем они пришли туда, в Иерусалим, зачем они искали, кого они искали. Я хотел бы из жизни этих волхвов взять некоторые принципы для нас, для нашего поклонения, как быть сейчас теми поклонниками, которых ищет Отец. Как сейчас, смотря на них, стать такими, какие хочет видеть Господь. Если вкратце посмотреть на этих волхвов, да, уже в воскресенье Павел Тихонович как-то говорил очень хорошо и правильно о том, кто они такие были, что это были люди абсолютно не евреи, это были язычники, да, что, возможно, это была страна Вавилон, в которой они жили. И вот там они чаяли, они искали это откровение о том, что должен родиться Мессия. О том, что должен родиться Мессия. И вот первое, что я хочу заметить. Когда они увидели эту звезду, они поняли, что сбылось пророчество. И написано, пришли волхвы в Иерусалим с востока. Вы знаете, расстояние, которое они преодолели, это было не 2 километра, там, не пару дней пути. Они очень долго шли, они могли 1000 километров пройти. И самое первое, что я хочу заметить, что волхвы, когда получили откровение, когда получили понимание, что вот эта звезда появилась, и Христос родился, они не просто, знаете, там где-то себе накрыли стол, давайте, слава Господу, родился царь. Они встали, и они пошли туда, к Нему. Люди, которые хотят сегодня именоваться истинными поклонниками, таких, которых видит, хочет видеть Господь. Я вижу сегодня, что эти люди, это люди практики. Это люди, которым Господь дает откровение, и Он не просто его закапывает из что-то, а человек исполняет, человек желает угодить Господу. Это самое первое, что является признаком истинного поклонения, как я вижу сейчас. Мы читаем 2 стих. «Они пришли и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Они не просто пришли. Я вижу, что волхвы, дело, которое они начали делать с усердием. Они пришли, они искали, они расспрашивали. Второй момент, братья и сестры. Если сегодня я хочу называться истинным поклонником, такого, которого хочет видеть Господь, то дело, врученное мне Господом, я хочу, чтобы я нес верно. Дело, которое тебе вручил Господь, слово, которое тебе дал Господь, давайте будем так жить, чтобы исполнить его с усердием. Исполнить его не просто как-нибудь, а исполнить его так, чтобы было приятно Богу. Потому что, как мы сегодня рассуждали, что поклонение – это признание власти. Поклонение – это признание величия. Это стиль жизни поклонения. Это не просто единоразовый момент. Поклонение – это то, как я живу. Поклонение – это то, как я себя веду. И вот я вижу на примере этих волхвов, что они говорят, мы пришли поклониться Ему. Они шли тысячи километров, чтобы поклониться царю царей, потому что они хотели, они знали, они желали, они знали, что это родился царь. Я хотел бы также обратить внимание на этот же второй стих. Во дни царя Ирода они пришли в Иерусалим. Кому они пришли? Мы читаем там дальше, что, услышав это, Ирод встревожился. Они пришли к самому Ироду. Ирод это был, кто по истории, может быть, братья лучше меня даже могут знать по истории, что Ирод это был очень жестокий человек. Ирод это был очень страшный в каком-то вопросах человек. Он не стесняясь мог убивать своих родственников, ну еще другие вещи делать. Он просто не стесняясь дал указ порубать всех младенцев, да, возрастом до 2 лет. И волхвы, они когда пришли туда к Ироду, как я вижу, они не просто сказали какими-то там, ну поймите, мы пришли как-то косвенно. Они прямо сказали, мы пришли поклониться. Третий момент, братья и сестры. Люди, которые сегодня хотят именоваться истинными поклонниками, это те люди, которые не стесняются признать свою принадлежность, скажем так, Господу. Это которые не стесняются признать, кому они сейчас поклоняются. Если сегодня я стесняюсь признать, что я поклоняюсь Иисусу Христу, то я не могу быть истинным поклонником. Эти волхвы, они пришли, и они сказали, Ирод, мы пришли на поклонение, не за другими вещами, а мы пришли сюда, чтобы почтить и поклониться царю царей. Поэтому третий момент. Истинный поклонник не стесняется. Не стесняется никогда, кому он поклоняется. И еще последний, возможно, момент, это же в этой главе, когда они уже, эти волхвы, когда они пообщались уже с Иродом, мы читаем с 10 стиха, увидев же звезду, давайте с 9, и они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И 11 стих. И войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и пав, поклонились ему, и открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Я хотел бы обратить внимание на фразу «принесли ему». Знаете, волхвы, когда они пришли, они пришли не что-то получить от царя, хотя это родился царь. Они понимали его величие, что это родился не просто человек. Но они пришли, чтобы дать ему эти дары. Знаете, истинные поклонники – это те люди, которые своей жизнью готовы жертвовать для Христа, которые, у которых, скажем, такой менталитет не потребителя, чтобы только взять, а которые приходят к царю, чтобы поклониться, чтобы что-то ему дать. Которые прежде всего думают, а как же Христос? Что можно, что я могу для Него сделать? Это четвертый момент, который я бы хотел обратить наше внимание, что эти волхвы, они пришли не взять. Эти волхвы, они пришли дать. Они принесли ему дары. И написано, да так, открыв сокровища свои. То есть открыли сокровенное, это то, что им было дорого. Сокровища, это драгоценности. И они принесли их царю царей. Дорогие братья и сестры, я вижу, что сегодня каждый из нас, он может быть таким поклонником. Я скажу, хотелось бы, чтобы каждый из нас, он был настоящим таким поклонником, который не стесняется, кому он поклоняется, который готов своей жизнью жертвовать, который готов откровение воплощать в жизнь с усердием, а не просто. И мы читали в предыдущей главе, которую мы разбирали, Иоанна. И последний, да, тот стих мы читали, что таких поклонников Отец ищет себе. У меня очень коротенький к вам вопрос. Почему именно вот таких людей ищет Отец? Почему вот такие поклонники ему нужны? Как вы думаете, братья и сестры? Почему их ищет отец вот таких? Хороший вопрос, да? Я отвечу, как я понимаю, что если человек, вот хотя бы вот эти пункты, я, может быть, еще не все назвал, еще можно какие-то назвать пункты. Человек, который не стесняется, который готов жертвовать своим там, временем, силами, ресурсами, еще чем-либо для Христа, то я вижу, что отец ищет себе именно таких поклонников, потому что им можно доверить многое. Потому что таким людям им можно доверить. Такие люди, они готовы будут выполнять поручения Иисуса Христа, Его миссию. И, друзья дорогие, пусть Господь нас каждого благословит, чтобы на этом месте мы были с вами истинными поклонниками. Как уже сегодня много говорилось, что нам открыто, кто такой Христос, для чего Он пришел, что Он есть Мессия. Ветхозаветные люди, им не было открыто, но они поклонялись. А тем более мы, которым открыто, которым многое дано. Пусть Господь вас обильно благословит.